Солнце выползло из-за горизонта по правую руку от нас. Безымянный городок был километрах в 5-7 за спиной. Хлопнув по висящей на плече черной кожаной сумке, Алина сказала: «Да, Стас, аптечка у меня есть. И шприц в ней есть. А тебе зачем?» Когда еще только рассвело, я в бинокль шутера различил далеко впереди фигуру, хромающую туда же, куда шли мы. И подстегнутый этой картиной, с тех пор не сбавлял ходу, нещадно погоняя своих спутников. Бомж, даром что хромой, двигался на редкость быстро. Бывалый такой бродяга, шустрый, умеет ходить. Поэтому за прошедшее время мы к нему, насколько можно было понять, особо не приблизились. Но хоть и не отстали, и то радость. «Так зачем тебе шприц?» – повторила вопрос Алина. «Сейчас незачем», – вздохнул я, сбавляя шаг на повороте дороги. Тут стоял остов грузовика с проржавевшим до дыр железным кузовом. Но он мне понадобится, когда догоним того старика. Поэтому, если тебе не очень жалко, отдай шприц прямо сейчас. Мне будет спокойнее, когда он лежит у меня в кармане». Она посмотрела на меня поверх головы шутера, который шел между нами, и полезла в сумку. Передавая шприц, заметила: «По-моему, нам друг другу надо кое-что рассказать, если мы хотим дальше идти вместе. Это, конечно, если ты, Стас, хочешь». «Да, нужно бы прояснить обстановочку», – поддакнул шутер. «Да и вообще, я уже подустал, передохнуть бы надо». «Спешить нам надо», – возразил я, спрыгивая на подножку грузовика. С нее перебрался на кабину, выпрямился во весь рост, поглядел вдаль. Дорога шла через поля к большой роще, через которые с востока на запад протекала река. Перед рощей виднелось несколько построек, смахивающих на ферму. Живет там кто-то или что? Кажется, дымок вьется над одной крышей. Устал я прилично. Вчера на ногах весь день. Ночью не спал вообще. Теперь вот погоня с утра пораньше. Ни минуты покоя для бродяги-охотника. Ноги гудят. А от голода уже просто мутит. И бомжа не видно. Куда подевался? На ту ферму зашел. Больше вроде некуда. Со всех сторон открытые пространства. Я скривился при мысли о том, что старик мог взять да и выпить мой тоник. Решит еще, что это алкоголь. Хотя темнозор спиртом не пахнет. Да и вообще вид у него такой, что пить эту штуку не хочется. Кто в своем уме станет хлебать парящую зеленой дымкой густую жидкость? Но, может, старик алкаш? Их среди бродяг хватает. Хотя с выпивкой в нашем мире и проблемы. Что он дневник сжег, еще полбеды. В конце концов я прочел всю тетрадь и понимал, что нужно найти недостающую часть. Но если он и с тоником что-то сделает, пальцы сами собой сжались в кулак. За душу, гада! И все же загонять себя не стоит. Надо передохнуть хотя бы 5 минут. И подхарчиться немного. Шутер совсем налегке. Только с калашом да с биноклем. Но у Али есть сумка. Может, там что-то припасено? Еда у кого-то имеется? Я обернулся. Спутники, воспользовавшись передышкой, присели на корточки. «Есть», — сказала Алина. «Немного». «Лезем тогда в кузов». Мы сели в кружок, поглядывая наружу сквозь дыры в бортах. Аля выдала нам с шутером по куску хлеба и по ломтю мяса. Я сказал: «Вообще-то я не против идти дальше с вами двумя. Втроем больше шансов отбиться, если столкнемся с бандой или наскочит стая мутантов. Тем более вы не сопляки. Одному опаснее. Но надо понимать, что к чему. Шутер, как ты попал в отряд майора?» «Выполз наружу с той базы, очухался немного. Ну и наткнулся на них», — прошамкал он, поедая бутерброд. Покосился на Алину. «Бойцы майора меня схватили. Потом он допросил». «Пытал?» «Не, я все рассказал. А чего темнить? Майор ведь меня знал раньше. Мы ж все из АВ. Химка, сука, по морде пару раз двинул. Да и все. А потом взяли обратно к себе. Про тебя, кстати, особо много расспрашивали. А еще про то, что мы видели на той базе. Мутанты эти с глазищами. Полигон за оградой». «Майор вполне мог тебя пристрелить», – заметил я, – «как потенциального предателя. Один раз ты с фарой от него уже ушел. а не пристрелил и к себе взял, потому что кроме Алины ты единственный из знакомых ему людей, кто знает меня в лицо». «Это так», — согласился он и отпил из фляги. «В общем, это все, мне больше нечего рассказать. Тебя я вызволить решил, потому что это не дело. Людей макать башкой в воду, пытать. Мы ж не мутанты какие, а кто так делает, тот мутант такой». Шутер коснулся пальцем лба. «Умственный. Я с такими не хочу с одного котелка жрать». «Ладно, и какие у тебя планы?» «Нет у меня планов. Вообще не знаю, куда теперь присунуться. Давайте пока, что ли, покантуемся вместе, а дальше посмотрим». Я перевел вопросительный взгляд на Алю, и она сказала: «Мне вообще нечего рассказывать». «Есть чего», — возразил я. «Почему ты пошла против брата? Решила мне помочь?» Она сощурилась. «А может, охотник, ты расскажешь про себя первым? А то ты слушать любишь, а говорить как-то не очень». Я тоже сощурился, глядя на нее. И помимо воли вспомнил Алю на берегу того озера, как она, ни чуточки не смущаясь, у меня на глазах сняла одежду и вошла в воду. И как потом мы лежали на берегу, на расстеленном. На чем же мы тогда лежали? Ах, да, на наших куртках, укрывшись рубашками. Наверное, что-то такое проявилось на моем лице, потому что Алина немного смягчилась. Провела ладони по коротко стриженным волосам, отвела взгляд и сказала: «Брат мне обещал, что ничего не сделает тебе. Сказал, просто нам нужно поговорить. Сесть и мирно поговорить. Можно даже втроем. Узнать у тебя всякое, предложить вступить в его отряд». Я ему поверила. Но он, как только мы догнали тебя, сам видел. «Ага, и видел, и ощущал. Если он способен так меня обмануть, значит, ему на самом деле наплевать на то, что я его сестра. То есть наплевать на мое отношение к нему. А раз так...» Она припечатала ладонью по борту, выбив рыжее облачко трухи. «То и мне на него наплевать. Больше я с ним дел иметь не буду. И раньше было всякое. Всякие намеки, звоночки. Но теперь я окончательно все поняла. Теперь нам не по пути». «Значит, тоже со мной пойдешь?» Она заглянула мне в глаза, едва заметно улыбнулась. «Пока пойду, а там посмотрим. Зачем тебе в край, Стас?» Промолчав, я ответил: «Чтобы найти одного человека, травника из Мичуринска 2. Он когда-то жил в крае». «И зачем тебе этот мужик?» — спросил шутер. «Травник знал моего отца, которого я давно потерял. Хочу понять, где он, что с ним». «Но важная тема», — согласился он. «Родного батю найти – святое дело. Тут возразить нечего». «Не в том дело, что святое. Я его не видел кучу лет и почти его забыл. Но с ним связаны всякие непонятки. Очень большие непонятки, касающиеся...» — я провел рукой — «всего вокруг. И я хочу его обязательно найти и расспросить обо всем». «А шприц тебе зачем?» — спросила Аля. «Потому что есть одна микстура, которую сделал травник. Я нашел бутылек в его жилище перед тем, как мы с вами познакомились. В той дворницкой, в парке. Помнишь ее, Алина? И еще нашел инструкцию к микстуре. Она называется тоником и дает кое-какие возможности». «Знать бы еще какие», — подумал я. Вытер рот ладонью и выпрямился. «В смысле, как артефакт?» — уточнил шутер. «Ну, там метаболизм ускоряет, еще что-то такое». «Вроде того. Тоник нужно вколоть. Шприц мне для этого. За шприцем я и пришел в ту аптеку. Кстати, кто-то из вас знает двух таких личностей? Слепую девчонку, которая хорошо ориентируется в пространстве, и рыжего бородача, здорового такого, как бык?» «Я не знаю», — сказал шутер. Алина отрицательно качнула головой и добавила: «Почему ты про них спрашиваешь?» «Потому что встретил их в аптеке как раз перед тем, как вы подвалили», — объяснил я, поворачиваясь в сторону фермы и рощи с рекой. «И не просто встретил, а еще и вмешался в какое-то непонятное дело между ними. Но потом они сбежали прямо перед вашим появлением, а я не успел». «Так, вот сейчас я точно вижу, что там дымок над крышей. Причем это не пожар. По-моему, внутри горит костер. Все равно, как ночью в аптеке. Думаешь, это наш хромой? Шутер тоже распрямил ноги. Алина принялась складывать остатки нашей трапезы в сумку. Не знаю, но очень надеюсь. Я полез через борт. Придем туда и узнаю. Тоник мне обязательно надо вернуть, если он еще цел.